Значит, под началом моего батюшки служили. На Кавказе много нашей крови пролито было. Аполлинарий Фомич, уважаемый человек, слуга царю, отец солдатам. Это точно. Царство ему небесное, согласился офицер. Ну что ж, не смею больше задерживать. Документы у вас в порядке, можете идти. Я уже было выдохнул, но тут мужчина продолжил. А в армию вернуться не хотите? Нам бы сейчас не помешали такие вот бравые и опытные солдаты старой закалки, вдруг предложил он. Рад бы, ваше благородие, да только здоровье уже не то. Хромаю, сердце пошаливает, да и силушка уже не та, скорбно опустив глаза, ответил старик. Понимаю, но, если вдруг захотите передать свои знания новобранцам, то милости просим. Где меня найти теперь знаете? Кивнул офицер и теперь уже точно отвернулся, теряя к нам интерес. Отойдя на полсотни метров и завернув за угол, я увидел, как беззвучно шевелятся губы Степаныча, а лицо багровеет, будто он сдерживает рвущееся наружу ругательство. Видно, не такие уж хорошие у него были воспоминания о службе в царской армии. Представляю, каково ему сейчас пришлось, когда нужно отыгрывать вот такого отставного солдата с воодушевленной физиономией, а в душе черт те, что творится. С Андреичем мы действительно встретились, где и договаривались. Подождали минут 20-30, вот и он ковыляет, придерживая наши винтовки и рвущегося на волю Вултуса. Ты бы свою страхолюдину манерам каким хоть научил, только на крышу залез, да переправу наладил, как начало верещать, да в прутья биться. Чуть не сверзился оттуда, кинул ей крысу дохлую пожрать, только тогда успокоилась, гневно начал он, когда подошел ближе. Сначала я не нашелся, что ответить. Ну, не должна была химера себя так вести. Я передал ей четкие указания быть тише воды, ниже земли. Значит, взбудоражила что-то, спровоцировала. А еда была лишь прикрытием. Надо будет потом память посмотреть, может, пойму лучше. Обычно мозаичные организмы возбуждаются, когда рядом присутствует другое, схожее с ним существо, либо очень сильный химеролог. Вот только, по-моему, в этой реальности никто толком и не знал, что такое метапрактика и, уж тем более, химерология. Хотя, возможно, я еще не знаю всех особенностей нового мира и поэтому не могу здраво его оценивать. Все-таки 3 дня маловато для вдумчивого осмысления присутствующих здесь технологий. Так что, оставим этот момент на будущее. Может и вправду голодная была, а, может и, пожал плечами я. Хамство Андреича уже начинало откровенно напрягать. Везде он прав, и все должны его слушать. Вернее, только я, конечно. Но играть роль покорного новичка мне надоело. Жизнью-то я наравне с ним рискую. Да, и помощь отряду тоже оказываю немалую. Так что пора показать ему, что не он тут самый главный. И начнем с капельки юмора. Ну, угрожающе протянул он, хмуро на меня поглядывая. Принюхался, вот и испугался. А крысой, значит, решил перебить аромат носильщика, неожиданно подхватил мою шутку Степаныч, усмехаясь. Малец, ты берега-то не путай, а то так и по рогам получить недолго, набычившись, произнес Андреич, приближаясь ко мне. Драки я не боялся, вот только не факт, что сейчас для нее подходящее место и время, но и спускать зародившийся конфликт на тормозах было бы не камильфо, не путаю. У нас одна задача, и старший среди нас Василий Степаныч, а не ты, как минимум, по возрасту. Так что оставь свои придирки, где подальше, сжимая кулаки и делая ему шаг навстречу, говорю я, да у тебя молоко на губах не обсохло, чтобы со мной так балакать. Я тебе сейчас быстро покажу, где раки зимуют. А ну-ка замерли, петухи боевые. Я рассусоливать не буду, обоим по голове настучу, становясь между нами, заявил старик. Яшка прав, у нас есть задача и нужно ее выполнить. А подраться и после успеете, коли нужда еще будет. Андреич только сверкнул глазами и что-то неразборчиво пробурчал, отворачиваясь. Я лишь кивнул, соглашаясь с мнением Степаныча. Главное, чтобы кое-кто злобу не затаил и не выпустил ее в самый неподходящий момент, со спины, например. Поэтому теперь я буду гораздо внимательней. Болтовню отставить, выполнение приказа продолжить, отчеканил бравый старикан, расправляя грудь. Теперь ему не нужно было играть роль вечного деда, и он снова вернулся в родную ипостась. Как по мне, этот вариант ему подходил больше всего. Возможно, потому что он и не играл его вовсе. Следующие улицы мы пересекали без особых проблем. Редкие прохожие старались обходить нас по широкой дуге, завидев винтовки за нашими спинами. А заставы белых, мы проходили таким же способом, как и первую, так что к обеду, мы почти дошли до нужной точки. И тут Степаныч предложил заскочить к его родным, перекусить, отдохнуть и заодно дождаться вечера. По его словам, одним днем мы бы все равно не успели обернуться, а так в темноте меньше шансов будет, что нас заметит. Переночуем у его семьи и на рассвете обратно двинем. Андреич побурчал, но согласился. Сам понимал, что по темноте ходить в городе, объятым пламенем гражданской войны, занятие так себе. Да, и шушера всякая по ночам вылезать начинает. Отбиться-то, может, и сможем, но шуму наделаем изрядно. А у нас задание скрытное, лишнего внимания не требующее. Поэтому мы, сделав небольшой крюк, вошли в Александровскую слободу и направились к дому, где жили родные Василия Степаныча. Уже подходя к нему, мы почувствовали запах дыма и услышали чьи-то приглушенные крики. Подгоняемый недобрым предчувствием, старик бросился вперед. Мы не отставали, вытащив на ходу винтовки из-за спины и приведя их в боевое положение. «Ты куда, сучера? Я с тобой еще не закончил», — раздался глумливый голос и, заскочив во двор, мы сразу увидели его обладателя. Картина, раскинувшаяся перед нами, была ужасной. На земле лежало несколько окровавленных тел, край дома занимался пламенем, а изнутри слышались чьи-то душераздирающие вопли. Прямо перед нами ползла, пытаясь спрятаться, полуголая девушка. Разорванная одежда почти не скрывала, покрытая синяками и царапинами, тело. Бедняжка тщетно старалась добраться до покосившейся телеги и залезть под нее. Следом за ней шел здоровенный бородатый мужик с короткой плеткой и тщательно прицеливался, куда ему ударить в очередной раз. «На-ка, на гайки отведай, тварь зубастая! Ишь, чего удумала, кусаться! Я ж тебе хорошо сделать хочу, а ты дыбом становишься!» Посмеиваясь, приговаривал он. В следующую секунду ублюдок оказался на земле, а в грудь ему смотрело винтовочное дуло с примкнутым штыком. Кажется, Степаныч чуток переборщил, и на груди мужика стало расплываться красное пятно. «Ей помогите, его свяжите. Я в дом», — коротко бросил старик, вытаскивая лезвие и бросаясь вперед. «Зачем связывать будущего мертвеца, я так и не понял, но перечить не стал». Здраво рассудив, что приоритеты сейчас расставляет Василий Степаныч, я вначале помог подняться девушке и кое-как прикрыть наготу. Осмотрев на наличие серьезных ран и убедившись, что жить будет, повернулся к валяющемуся на земле бандиту. Тот уже успел отползти на значительное расстояние. Значит, старикан все-таки правильно рассчитал. Не убил, но ранил хорошо. Потом, наверное, допросить хочет. Оглядевшись вокруг, я вдруг понял, что Андреича тоже нет. Похоже, рванул вслед за Степанычем. Ну, ладно, я тогда буду раненых принимать, если таковые найдутся. Но сначала этого утырка свяжу. Тем временем из дома послышались выстрелы и отборный мат. Уж не знаю, что там учудили мои напарники, но нападавшие были, как минимум, ошеломлены таким неожиданным визитом. Исполнив задуманное, я выпустил Вултуса на волю с наказом предупреждать меня о любых приближающихся людях. Можно было, конечно, оставить его в виде хранителя, но его формация все-таки еще недостаточно стабильна. Да, и специальных тренировок он не проходил. Так что, единственное, что у него может получиться, это отвлекать врагов или принять выстрел на себя. И то, и другое мне было пока не нужно. В обоих случаях Химера может с легкостью потерять свою жизнь. А я все же дорожу первым своим созданием в этом мире. Так что, додумать я не успел. Откуда-то сбоку, видимо, из соседнего двора, вбежали сразу четверо мужчин, которые, похоже, услышали, что здесь все пошло не по плану. Первый сразу увидел меня и бросился навстречу. За ним последовал еще один. Двое других же кинулись в дом. Итак, два разъяренных бандита с оружием против меня, толком не умеющего обращаться с винтовкой и химеры, которая даже не успела взлететь с моего плеча. Какие могут быть варианты? А их всего два. Бежать или сражаться. Глава 8. Предложение, от которого можно отказаться. Я попытался выстрелить, но что-то пошло не так, и спусковой крючок нажимался в холостую. Предохранитель или мое неумение пользоваться этим механизмом, скорее всего, и то, и другое. В любом случае, времени разбираться у меня не было, враг подбежал уже почти вплотную. Хорошо, что и он решил использовать холодное оружие. Внушительных размеров, чуть искривленный меч уже опускался на мое плечо. Единственное, что я успел, это шагнуть чуть назад и подставить под удар винтовку. Удар получился такой, что я чуть ее не выронил. Сухо треснуло дерево, брызнули искры, и в моих дрожащих руках осталась по сути бесполезная палка с примкнутым к ней штыком. Понимая, что второй такой замах может меня просто располовинить, я отскакиваю в сторону и выставляю перед собой свое импровизированное копье, делаю ложные выпады, корчу страшное лицо, в общем, стараюсь показать, какой я грозный боец. Получается так себе и, глумливо ухмыляясь, бандит подходит все ближе и ближе. На мои потуги он особо внимания не обращает и планирует закончить нашу битву в один. Во всяком случае, именно это я вижу в его глазах. А вот напарник, увидев, что серьезных проблем со мной не предвидится, достав пистолет, сначала направляет его в мою сторону, а после поворачивает и бежит в дом. «Не затягивай, Микола, там еще одни с нашими в хате», — говорит он через плечо. Тот лишь кивает и сразу же делает скользящий шаг в мою сторону, выставляя вперед одну руку. Видимо, хочет поймать мой выпад и сразу же нанести ответный удар. Делаю вид, что ловлюсь на его приманку и неуклюже тыкаю вперед винтовкой. Он тут же перехватывает ее за ствол и размашисто бьет меня, целя в шею. Уже готовый к чему-то подобному, я просто отпускаю свое оружие и призываю химеру. Вултус черной шестикрылой молнией падает на кисть врага и, резко царапнув ее, заставляет разжать ладонь. Меч падает на землю, а Микола испуганно отскакивает, сжимая теперь мою винтовку. «Ах, ты падаль хитрожопая! Ну, ничего, я и без шашки тебя и твоего попугая на куски напластую», — рычит он, потирая раненую конечность. Подхватываю его оружие, теперь знаю, что оно называется шашка, и примериваюсь к необычной форме рукояти и балансу клинка. «Хм, а что, неплохо. Когда-то я махал бамбуковой палкой на тренировках по физподготовке, теперь, значит, пришло время опробовать давно забытые умения на практике. Правда, сейчас ставкой будет жизнь, а не синяк на пол туловища». Я делаю пробный выпад и, тут же оценив реакцию противника, возвращаю шашку обратно. Бросаю взгляд на Вултуса и вижу, что второго такого самоубийственного рывка он не переживет. Химера взобралась на край крыши и взбудораженно что-то курлычет. Понимаю, что таким образом использовать ее не только рано, но и просто опасно. Изначально созданный для определенной цели, бедное существо может потерять самоконтроль и решить, что хозяин разрешает ей кидаться на всех двуногих. Ну, а дальше не зря кодекс биоэтики запрещает создавать мозаичные организмы с агрессивной модальностью. Путь в никуда, который почти всегда заканчивается смертью невинных, а иногда и самого инициатора процесса. Так что, использовав химеру как отвлекающий маневр, повторить такое снова я просто не мог. Тем временем мой противник уже вовсю шел на меня. Беспорядочно размахивая винтовкой, он усиленно делал вид, что не умеет обращаться с таким видом оружия. Да только углы он резал профессионально и в любой момент мог изменить траекторию атаки, переведя ее в точный колющий выпад. Покружив еще немного, он, наконец, сподобился закончить свою игру и уже полноценно пойти в атаку. Тут-то я его и подловил. Удар шел точно мне в живот, и я без ложной скромности отбил его вниз, сам же делая шаг вперед, чтобы хорошенько приложиться противнику между ног. Такой беспринципности он откровенно не ожидал, и мое попадание опрокинуло его на землю, заставив беспомощно ловить ртом воздух. Добивать я его не стал, но винтовку отобрал, и стал думать, что делать дальше. Тоже вязать этого недовояку или спешить на помощь товарищам, или охранять тылы. Решить не успел. Из дома вылетел последний из бандитов и ринулся куда-то, сверкая пятками. Вслед ему неслась отборная брань, и, выскочивший был Андреич, прицелился, но стрелять почему-то не стал. Подождал, пока недобиток скроется из виду, а уж после оглядел мое поле битвы. И, возможно, мне показалось, но я увидел в его глазах каплю уважения. То, что я обезоружил врага и теперь использовал его же клинок, он понял сразу. Хотел что-то сказать, но тут вышел Степаныч, и уж ему точно пришлось несладко. Испещренная кровью одежда, синеющие губы и шаткая походка. Он опирался на винтовку и еле стоял. «Ну, что, хорошо мы этих татей приложили. Будут знать, как к честным людям лезть», — улыбнулся он и почти что упал, если бы его не успел подхватить Андреич. «Чего стоишь, за лекарем беги», — рявкнул он, вгоняя меня в совершеннейший ступор. «Врач, откуда я знаю, где здесь может быть врач?» Доктора не нашли, но в соседнем доме оказался мужичок, который вполне смог оказать первую медицинскую помощь. Степанычу повезло, и почти все ранения были касательными. Крови, конечно, потерял немало, Так что, в любом случае, ближайшие пару дней он не боец. Заодно перевязали Андреича. Он хоть и двужильный, но недавняя рана толком еще не зажила, а после наших эскапад, так и вовсе открылась, и стала заново кровить. Поэтому на общем совете было принято решение отправить меня дальше и уже после, на обратном пути ко мне присоединятся остальные, наберутся сил, окрепнут и вернемся в наш отряд уже цельной тройкой, как и уходили. Тебе идти тут совсем недолго. Я маленько карту черкану, все понятно будет, объяснял мне Василий Степаныч, лежа в кровати. Вокруг все еще суетились его родные, убирали последствия нападения и всячески благодарили нас за спасение. Хотя, если быть откровенными, то старикан все свое семейство и спас. Андреич подсобил, а я так, сбоку стоял, да с одним дурачком на шашках махался. Кстати, оружие это я оставил себе, трофей, как-никак, да, и моя винтовка приказала долго жить. Степаныч все порывался мне свою отдать, да я не взял. Все-таки нужно с ней еще уметь обращаться, затвор этот передергивать, патроны правильно вставлять. Процелиться, я, вообще, молчу, непривычный я к этому делу. Вот химеру создать, которая керамическими снарядами плеваться будет со скоростью звука, а то и быстрее, это пожалуйста. У меня, кстати, похожая дипломная работа была, только там для подводных разработок организм был нужен. Скалы бурить, да левиафанов всяких от подводных городов отгонять. Эх, я даже пробный экземпляр в минимальном размере вывел. Первые испытания он прошел на отлично. Имя ему дал Алфеда или просто креветка. Я использовал умение одного из его ближайших родственников и существенно гипертрофировал его. Теперь температура схлопывания кавитационного пузыря достигала почти 8000 градусов по Цельсию, а начальная скорость выстрела достигала иногда почти 400 км в час. И это был не предел. Усиление панциря, проработка мускульной структуры да много еще чего было дополнено, улучшено и возведено в определенную степень абсолюта. Я до сих пор горжусь этим проектом и с удовольствием дал бы ему полноценную жизнь, если бы выдохнул и вернулся в реальность. Там как раз Василий Степаныч давал мне бумажку, на которой угадывался план нескольких ближайших улиц. Мой маршрут показывался пунктиром, а запасной вариант помечался карандашной линией. Всмотревшись, я, вроде бы, все понял. Ничего сложного. Дойти до точки Б, проверить наличие вражеских сил и вернуться обратно в точку А. Вот только в настоящей жизни такой путь может оказаться гораздо запутанней и существенно опасней, чем на бумаге. Выходить я должен буду на закате, так что время передохнуть еще есть. Перекушу сам и Вултуса накормлю. Он, бедняга, перенервничал совсем с этими нелепыми драками. А выпускать его на свободный выгул в неизвестном месте я пока не решался. В прошлый раз его так и поймали. Повторение такой ситуации мне совсем не нужно. В конце концов, он мои глаза и уши. Поэтому, несите мне еды и побольше, а моему другу мясо и послаще. А после постелите нам перины пуховые, да одеяло тончайшие, и дев волооких поставьте вокруг, пусть песни на сон грядущий поют. Вспомнилось же, когда-то заслушивался этой сказкой, видел в ней то, что другие не замечают, особенно про чудище морское, земное и небесное. Может, тогда-то и решил стать химерологом. Глава 9. Альтернатива есть. Двигаться по карте оказалось легко и понятно. Вот здесь поворот, а тут лучше пройти через сквозной подъезд. Солнце уже почти зашло за горизонт, но света пока еще хватало. Степаныч предупредил, что на уличное освещение надеяться не приходится. Так что я рассчитывал пройти основной кусок пути во время заката и уже к полной темноте добраться до нужной точки. К моей удаче, почти вся дорога прошла без эксцессов, и редкие прохожие старались побыстрее скрыться из моего поля зрения. Наверное, на это повлиял не в последнюю очередь Вултус, который безмолвной фигурой высился на моем плече. Ну, и шашка, которую я закрепил по примеру бывшего хозяина на поясе. Андреич мне еще хотел пистолет всучить. Последний шанс, по его словам. Он даже объяснил, как им пользоваться и заранее снял с предохранителя. Но я мужественно отказался, объяснив, что воевать не собираюсь. Моя задача – разведка, и проводить ее нужно, как можно тише и незаметней. Спорить он не стал, но, скептически взглянув на мой клинок, только покачал головой. Ага, кажется, вот здесь. Нужно подняться на крышу дома и оттуда уже запустить мою химеру. Вход, правда, оказался закрыт на внушительный висячий замок, но, найдя неподалеку подходящий стальной прут, я быстро справился с этой проблемой. Громковато, Конечно, получилось, но, вроде бы, половина квартир вообще пустовала. Так что, не думаю, что кто-то решит выйти и проверить, в чем дело. Особенно, поздним вечером, в городе, охваченном огнем гражданской войны. Поэтому я постоял немного, прислушался и, убедившись, что мои предположения оказались верны, полез на чердак. Пыльно, тихо и пусто. Отличное место для работы. Я аккуратно выглянул наружу и увидел ночной город, расстилающийся передо мной. Непривычно. Архитектура, планировка улиц, отсутствие света и зелени на крышах. Да, это действительно другой мир, иная реальность. Потерев лицо, я отбросил зарождающуюся ностальгию и отдал короткий приказ Вултусу. Вон ту область облететь, внимательно осмотрев. Сначала поверху, потом спуститься чуть пониже. Хрипло каркнув, Химера поняла задачу и в один рывок оказалась в воздухе, чтобы уже через пару минут вернуться обратно и, словно извиняясь, опуститься на все свои множество лапок, жалобно пища при этом. Что не так, какая-то рана, или органический сбой, такое бывает с непроверенными конструктами. Но, вроде бы, Вултус уже выполнял похожие задания. В чем разница? Подумав пару секунд, я с досадой хлопнул себя по лбу. Похоже, перемещение в новое тело существенно понизило мою квалификацию. Это ж надо, так затупить и не проверить базовую генетику химеризованного существа. Голуби плохо видят в темноте, а второй фрагмент мозаичного организма многоножки эту особенность еще и усилил. Взамен, разумеется, добавилось кое-что другое, по типу теплового зрения, которое, правда, работает на очень небольших расстояниях. В итоге, все равно получилось малополезно. Можно, конечно, сделать скидку, что процесс проходил в попыхах, да, и задачу минимум как-никак существо выполнило. Но об универсальности Вултуса думать, разумеется, не приходится. Итак, какие у меня есть варианты? Собственно, их три. Первый, я оставлю на самый крайний случай. Возвращаться ни с чем, это подвести всех. Второй чуть получше, но тоже мне нравится не очень. Лезть непонятно куда с хорошей возможностью получить лишних отверстий в туловище довольно суицидальное желание. А так как подобных позывов я лишен начисто, то, пожалуй, сосредоточусь на третьем пути. Конечно, создавать новую химеру придется снова наспех, но пока для меня это самая рабочая версия. Помассировав мочки ушей и сделав короткую дыхательную гимнастику по заветам метров химерологии, я поймал концентрацию и сфокусировался на предстоящем действии. В голове уже сформировался предварительный образ будущего создания, и теперь мне перво-наперво нужны подходящие объекты. Проявлять излишнюю фантазию я не стал и сосредоточился на конкретном задании. Как раз пригодилась одна из базовых схем первого курса обучения. Там я обошелся грызуном, выданным для лабораторной работы, и самым обычным пауком, что был выловлен в соседней комнате. До сих пор помню, как, пылая истовым желанием быть первым, кто сдаст экзамен, на ночь глядя рванул прямо в учебный корпус, где, в итоге, повстречал парочку таких же, как я, новичков-студиазов, которые под контролем старших товарищей творили всякие непотребства. В принципе, они занимались тем, что и я, вот только цель у них была немного другая. Парни с четвертого курса подговорили их добавить в создаваемых существ одно крохотное дополнение – увеличить объем визуальной памяти и одновременно уменьшить размер, а после отправить свеженьких химер на женскую сторону общаги, конкретно в душевую и раздевалку. Прикрывались, конечно, практическим опытом и проверкой действий в реальной обстановке. Я тогда вовремя понял, чем эта затея пахнет, и свернул с кривой дорожки. Но некоторые моменты из их конфигурации наглым образом присвоил себе. Поэтому сейчас и сотворю смесь паука и какой-нибудь крысы. Благо и тех, и других в окрестностях полным-полно. Да уж, тварюга получилась неказистая, но зато с дополнительной возможностью обороняться и использовать паутину, как метательный снаряд. Первым делом после сотворения химера попробовала на прочность путы, ее контролирующие. Запищала, пошипела и рванула куда-то по стене вверх. Я тут же приструнил ее, приказав застыть. Затем подошел и, взяв крохотное тельце размером не больше моей ладони с 8 шерстистыми лапоногами, вернул его обратно в импровизированный загон. Возмущенно заверещав, создание, тем не менее, подчинилось и снова убегать не стало. «Твое имя Нокс», некультурно тыкая пальцем в химеру, говорю я, заинтересованно пискнув. Мой новый помощник отбил дробь всеми своими конечностями и, щелкнув крохотными, но бритвенно-острыми зубами, выпустил в сторону окна очередь из паутинных игл. Парочка этих удивительных боеприпасов вонзилась в раму, так что я мог подойти и внимательно их осмотреть. А что, неплохо. Кожу пробить сможет и, возможно, даже одежду из тонкой ткани. Ранить не ранит, но вот дискомфорт принесет точно. Если вдруг умудрится в глаз попасть, то противник точно будет дезориентирован. Хорошая способность у нас тут образовалась. Я закладывал допустимую агрессию в целях самозащиты, и в итоге получилось вот такое. Видимо, все-таки местная версия квинтэссенции влияет. Мощная, но в то же время слегка хаотичная. Что ж, главное, работает, а с нюансами будем после разбираться. Выдав Наксу короткий перечень задач и главный пункт — обязательное возвращение на исходную точку, я, еще раз проверив управление существа, выпустил его наружу. Быстро взбежав по стене и сделав прощальный круг по чердаку, химера выскочила в окно, направившись в нужную мне местность. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что все пройдет, как надо. Времени у меня до утра, а потом придется отправляться в освояси. Решив не тратить ночные часы на бесцельные переживания, я отправился подремать. Соорудил себе из пыльных тряпок и каких-то досок нечто, похожее на постель, и улегся на нее. Вултус уже выдал задание охранять меня и, в случае появления людей или других живых существ, сразу же будить. Он принял его с энтузиазмом и тут же отправился на первый обход. Спустя пару минут я услышал удовлетворенное курлыканье и сочный хруст. Понятно теперь, почему он так обрадовался. Фрагменты сороконожки в мозаичном организме существенно расширили вкусовые предпочтения базового голубя. Так что ночью он может с высоты не особо видит, зато на близких расстояниях вполне способен заприметить подходящий продукт питания. Улыбнувшись, я закрыл глаза, полностью уверенный, что химера предупредит в случае какой-либо опасности. Глава 10. Городские партизаны. Рассвет встретил меня рассерженным шипением и агрессивным курлыканьем. Открыв глаза, я лицезрел удивительную картину. Я понял, что снова кое-где недоработал. Вултус и Нокс готовились вот-вот броситься друг на друга. Первый не пускал второго внутрь чердака, справедливо полагая, что выполняет наиболее важную прерогативу. Второй, наоборот, считал, что его миссия максимально приоритетна. В общем, налицо конфликт интересов, и я, как великий властитель, а заодно и хозяин этих существ, должен все решить прямо здесь и сейчас. Правда, недопонимание, собственно, и произошло по моей вине, но, как лидер и господин, может быть неправ. Если вам кажется, что главный ошибся, то смотрите глубже. Возможно, вы просто не понимаете всей многослойности его поступков. Отмазка, конечно, так себе, но срабатывает почти всегда. Поэтому я шикнул на обоих и, пустив паука-крысу внутрь, первым делом распределил места в нашей скромной домашней иерархии. И, если пьедестал первого и непоколебимого, без вопросов, достался мне, то со следующей ступенью возникли определенные проблемы. Дело в том, что Вултус хоть и первое мое создание, но задачи и умения у него почти что миролюбивые. Летай, смотри, да, когда нужно хозяина сторожи. Максимум, можно врага отвлечь, да царапнуть слегка, привлекая внимание. А вот Нокс уже существо поопасней. Размерами пусть и поменьше, но вот агрессии существенно больше. Да, и видов оружия тоже прибавилось. Острые зубы, крохотные, но исправно работающие когти, а на финал настоящая паучья игла-пушка. Так что в противостоянии, кто сильнее, у второго мозаичного организма есть существенные шансы на победу. Вот и срабатывает старая добрая особенность всех живых организмов. Конкуренцию никто не отменял, особенно межвидовую. Ладно, парни, времени у нас в обрез, так что все будет, как я скажу. Считайте меня тираном и деспотом, но факт остается фактом, вслух произнес я. Кажется, привычка общаться со своими творениями на обычном языке начинала вновь ко мне возвращаться. Вот бы и остальные особенности моей профессиональной деятельности также вернулись обратно. А то все в какой-то спешке, без вменяемых условий, да и самому часто приходится импровизировать. А это существенно сказывается на уровне проводимой работы. За подобные огрехи мне вполне могли впаять минус балл на каком-нибудь экзамене. Пусть я и закончил обучение много лет назад, но пиетет перед альма-матер остался во мне навсегда. Вултус и Нокс, нарекаю вас моими руками, правой и левой, дневной и ночной. У каждого из вас будут свои зоны ответственности, а в будущем, возможно, и подчиненные. Так что, возрадуйтесь, дети мои, ибо назначен вам путь на повышение. Сержантами, может, и не сделаю, но до прим помощников доведу. Главное, чтобы мозги сильно не разрослись», — отпустил я в конце своей патетической речи одному мне понятную шутку. Продублировав все по эмпатической связи через касание и подтвердив указание печатью создателя, я успокоенно выдохнул. Это уже надструктурный императив, который просто невозможно нарушить. Будучи альфой в нашей импровизированной стае, я властвовал по праву сильного, во всех смыслах. Но финальный аккорд всегда остается за самой сутью химеролога, как метапрактика. Никто не может ослушаться воли своего создателя. Так было, есть и будет. Приняв новые условия существования, химеры тут же прекратили собачиться и благоразумно стали заниматься своими делами. Вултус вернулся к патрулированию моего ночного обиталища, параллельно поджирая окрестную живность малого калибра, а Нокс поспешил передать мне полученные сведения. Восприняв от него информацию, я какое-то время ее осмысливал, пытаясь понять, что меня зацепило. Вроде бы, наводки нашего командира подтвердились, и указанный район действительно кишел неприятелем. Зеленые основательно здесь обустроились и уходить отсюда не планировали. Но мне казалось, что тут определенно что-то не так. Некое внутреннее чутье упрямо твердило о какой-то неправильности в происходящем. Конкретизировать точно я не мог, но свербеж не прекращался. Выдохнув, я постарался отбросить не кстати появившиеся сомнения и сосредоточиться на выполнении задания. Разведданные собраны? Собраны. Значит, пора двигать обратно. А там уж пусть сам командир решает, что с ними делать и как использовать. Лишняя инициатива наказуема. Особенно в армии. Это я и в своем мире давно понял и здесь, думаю, так же. Собравшись, я быстро убрал следы своего пребывания здесь и, усадив Вултуса на плечо, а Нокса за пазуху, отправился обратно в Александровскую слободу. Химера, пригревшись на груди, почти сразу же захрапела, изредка дергаясь во сне. Да, и моя правая рука тоже откровенно клевала носом, то есть, клювожвалом, конечно. Один я был бодрый и свеж. Как-никак ночь я потратил на сон. Спустившись вниз, я вышел из подъезда и, оглядевшись, быстрым шагом направился к выходу из двора. Там возле арки ошивался какой-то подозрительный тип, который, увидев меня, тут же куда-то пропал. Насторожившись, я ускорил шаг и, на всякий случай, положил руку на шашку. Драться мне не хотелось, да, и шумное это дело. Но, если придется, то делать все буду быстро и без лишних эмоций. Мне нужно вернуться обратно целым и невредимым. Эй, добрый молодец, чего это ты тут шастаешь? Вальяжно поинтересовался дородный мужчина, перекрывая мне дорогу. Он вышел с другой стороны арки и теперь уверенно направлялся ко мне. За ним обреталась еще парочка человек, которые держали в руках винтовки и были готовы применить оружие в любой момент. Я остановился и оглянулся. Так и есть. Путь к отступлению перекрыт тоже. Четверо молодчиков, недобро на меня косясь, выстроились позади полукругом. И, когда они успели все так хорошо подготовить, неужели, вели меня еще с вечера ночи? Вижу, не просто так прогуливаешься. Да, еще и с птицей чудной. А уж шашка, что у тебя на поясе, так и вовсе знакома. Правда, раньше ей Микола Цибуя владел, продолжал вести свой монолог незнакомец. Ответить мне было нечего, бежать некуда, так что оставалось только драться. Коснувшись напряженно закопошившегося Нокса, я дал ему парочку коротких указаний. Вултус тоже должен был помочь, а я уж постараюсь, если не вырваться из западни, то хотя бы забрать с собой побольше врагов. Продолжая делать вид, что не понимаю происходящего, шагаю вперед и оказываюсь почти на расстоянии удара. Один рывок и вполне могу достать брюхо этого болтуна. А уж там мои химеры создадут шумиху и появится шанс. Дружок, ты охолони-ка слегка. Мы ж тебя не убивать пришли. Пока просто поговорить. Узнать, кто тут у нас под боком обитает. Вдруг обезоруживающе усмехнулся мужчина. Да, и шашку просто так этот гнида Цибуля не отдаст. А, значит, ты либо победил его в бою, либо украл. И, кажется мне, что первый вариант более реалистичен. Вон, как у тебя глаза горят, истово, да яростно. Да уж, прочитал он меня в секунду. Сразу видно, опытный человек. На бандита, вроде, не похож. Вон, как отзывается о тех ублюдках, которые на родных Степаныча напали. Может и правда пообщаться хочет, зачем только, для этого обязательно оружие на меня наставлять, сухо бросил я, это, на всякий случай, знаешь, сколько здесь разной швали бродит, да, и краснопузых с беляками хватает, шпионов вон засылают, честный народ баламутит, потому и настороже мы, пожал плечами он, чего хотите, так сказал же, просто поговорить. Ты, вроде, нормальный парень, хоть и чудо-юдо у себя приютил, той зверушке, которая у тебя за пазухой вертится, тоже подышать охота. Выпускай, дай свободы твари божьей, с хитрым прищуром предложил мужчина. Как-то слишком много он обо мне знает, глазастые или действительно ведут давно, да и кто он такой, вообще, хоть бы представился, только недолго, я спешу, а животинке лучше там остаться, она света солнечного не любит, ответил я. Вот и отлично, много времени у тебя не отниму, как зовут-то, Яков, а меня Самуилом кличут, но для своих я Самуил или Медведь, ежели совсем по-простому, будем знакомы, Яков, он бесхитростно протянул мне руку, немного подумав, я ответил на приветствие, вроде, убивать действительно не собираются, кто же все-таки это такие, на бандитов не похожи, на белых тоже, у них-то и формы никакой нет, каждый одет, как пожелает, разве что, у того, кто Самуилом назвался, на руке нашивка черно-зеленая. Стоп, неужели, это и есть те самые зеленые, за которыми меня послали следить? И как я сразу не догадался, что теперь, перевербовывать будут, или уговорят дезинформацию обратно доставить? Ты не волнуйся, мы поговорим и все, потом дальше своей дорогой пойдешь. Парни, отойдите-ка на десяток другой шагов, произнес Самуил, только глупости не делай, пуля все равно быстрее будет, сообщил мне он, подходя ближе и смотря прямо в глаза. «Куришь?» Я отрицательно махнул головой. «Ну и правильно, здоровей будешь. Ну, что, давай на чистоту сразу». Поджигая самокрутку и выдувая дым, спрашивает Медведь. Пожимаю плечами. «На чистоту?» «Так на чистоту. Надеюсь, только это будет обоюдное решение». Глава 11. «И не друг, и не враг, а так, возвращался я к своим напарникам в тревожных чувствах, все еще не веря, что меня отпустили просто так и постоянно озираясь, есть ли за мной слежка. Правда, Самуил напрямую сказал, что мое решение должно быть искренним и принуждать никто не будет. Так что, навряд ли, он отправил бы кого-нибудь за мной. Но странное ощущение чужого взгляда не покидало меня. Зарождающаяся паранойя, как один из возможных вариантов. С другой стороны, лучше перебдить, чем недобдить. Поэтому я, нет-нет, да, и срезал углы, неожиданно сворачивал, всячески стараясь поймать моего эфемерного попутчика, чтобы, в итоге, заигравшись, чуть не заблудиться, пройдя мимо нужной мне улицы. Снова пришлось попетлять, так что до Александровской слободы я добрался только к полудню, и там уже меня встретил, вставший на ноги Степаныч. Ходил он еще так себе, но выглядел уже гораздо лучше. Да, и Андреич ошивался рядом, показывая, что тоже готов к труду и обороне. Руки пожали, перекусили, и я коротко, но информативно выдал все полученные от Нокса разведанные. Мужики покивали, пару вопросов уточняющих задали и решили отправиться обратно уже сегодня. А на мой удивленный взгляд Василий ответил, что, может, на своих двоих он и не особый ходок, но на четырех колесах до отряда вполне доберется. Оказывается, в нужную нам сторону как раз собирался подвода с продовольствием. Вот мы полезным грузом и пристроимся. Путь, конечно, будет извилистым, все-таки проезжать через посты белых идея так себе, но к вечеру доехать до подконтрольной Красным области мы должны, а там уже до наших совсем близко будет, на том и порешили, собрались все быстро, да, собственно, и собирать особо нечего было, пришли налегке и уходим так же, разве что трофеев прибавилось, а моя поврежденная в бою винтовка убавилась, поэтому, дождались, когда к нам подъедут две телеги, груженные припасами для бойцов и, погрузившись на них, отправились в путь, и первую половину дороги проехали спокойно и без приключений. Я даже носом стал клевать, откровенно расслабившись. Один бок мне Нокс согревал, а под вторым Вултус копошился. Они-то первыми и забили тревогу. Запищали, заголосили и стали всячески показывать, что приближается кое-что не очень хорошее. В следующее мгновение улицу перед нами перегородило с десяток человек, чьи намерения довольно прямолинейно читались у них на лицах, в руках оружие, направленное в нашу сторону, на одежде никаких опознавательных знаков. Еще одни бандиты, как-то нагловато получается. Тут совсем рядом должен быть пост белых, а они прямо посреди дня грабежом занимаются. Может, те в доле, конечно, а вид делают, что защищают простое население. Я пока полноценно не разобрался в местных перипетиях. С телеги слезайте, Масенки, даже не трогайте. Будете все делать, как сказал, оставим в живых, ёмко высказался главный из них, делая шаг нам навстречу. Он внимательно смотрел на нас, словно ожидая неповиновения и возможности просто пристрелить нас, чтобы не мешали. Степаныч коротко прошептал, чтобы мы не паниковали, а подчинились. Выглядел он спокойно и собрано. Неужели, есть какой-то запасной план? Отложив винтовки, мы слезли с подводы. Вместе с нами спустились и возничие. Нас быстро обыскали и, забрав оставшееся оружие у Андреича и мою шашку, оставили стоять у стены соседнего дома под прицелом трех грабителей. Остальные тем временем стали споро разгружать припасы. Вот только не успели они опустить на землю первый мешок, как раздался выстрел, а за ним еще и еще один. Испуганно заржали кони. Бандиты падали один за другим, не понимая, откуда их настигает смерть. Видно было, что военного опыта у них нет. Бесполезно крича и тщетно пытаясь спрятаться, они продолжали гибнуть. Троица, которая нас охраняла, попытались было взять в заложники меня и Андреича, но Василий, словно бы случайно, запнулся и упал на одного из них. Поднялся он один. Мужик так и остался лежать на земле с расплывающимся красным пятном на груди. Второй было дернулся, направляя винтовку на нас, но тут тихо свистнуло, и он изумленно схватился за нож, торчавший у него из шеи. Булькая и захлебываясь собственной кровью, грабитель опустился на колени, а после, завалившись на бок, быстро испустил дух. Степаныч, похоже, волшебник со стажем. Его же обыскали, а у него оказывается вон какой инструмент был припрятан. И действовал он им споро и умело. Тем временем, все было кончено. Последним застрелили главаря, который пытался сбежать, но получил не меньше трех пуль в спину. Вокруг в живописном беспорядке лежали его подельники, и я вдруг понял, почему Василий Степаныч был так спокоен. Ну, не будет никто в воюющем городе просто так отправлять повозки с продовольствием без какой-либо охраны. А, значит, нас прикрывали, но делали это с умом. Не просто рядом шли или ехали, двигались поодаль, аккуратно и без лишнего шума. Вот мародеры и клюнули, понадеялись на легкий куш. Моя догадка подтвердилась уже через пару минут. Позади нас с одной из крыш махнули синим платком, а потом белым. Степаныч кивнул, словно бы сам себе, и сказал возничим, что пора ехать дальше, а после нас тут приберут, но пару знаков оставит, чтобы другим неповадно было. Вултус и Нокс, которым я приказал спрятаться в повозке, вылезли обратно и снова заняли свои законные места у меня на плече и за пазухой. Послав им сигнал спокойствия и умиротворения, я постарался и сам привести мысли в стройный ряд. Получилось так себе. Как-то многовато вокруг меня смертей за последние несколько дней. Неужели этот мир обречен на бесконечные войны, ведущие только к одному гибели всего живого на планете? И вопрос только во времени. Я снова задал себе вопрос, для чего меня спасли из моей родной реальности? Неужели, чтобы вновь пережить ужасы понимания невозможности хоть что-нибудь изменить? Если кто-то так и пошутил, то это очень жестокая шутка. Так что я старался верить, что меня прислали сюда с совершенно другой целью. Как минимум, не допустить повторения сценария с тотальным уничтожением всего и вся. И пока я верю, так и будет. Как и ожидалось, добрались мы до отряда только к вечеру. Да еще и прошли финальную часть пути на своих двоих. Степанычу, конечно, было тяжко, но мы с Андреичем помогали ему изо всех сил. Старик сначала отказывался, ссылаясь на понижение боеспособности нашей троицы. Но мы здраво рассудили, что пока один поддерживает Василия, второй вполне справится с контролем местности. Так что худо-бедно, но до своих добрались, где нас, не сказать, чтобы встретили с распростертыми объятиями. То есть двоим моим напарникам сразу же предложили подкрепиться и передохнуть, а на меня почему-то направили винтовки. А после и вовсе связали, химер изъяли. Я дал указание Вултусу и Ноксу не сопротивляться, под конвоем доставив к светлым очам командира Николая Павловича. Да, уж не такого приема я ждал, совсем не такого. Ну, что, Яков, как теперь выкручиваться будешь? Начал он с места в карьер, когда меня ввели и усадили на стул. Ага, значит, меня уже записали в позицию обвиняемого. Осталось узнать, в чем именно. Так что я решил спросить напрямую, в чем проблема. Ответ меня поразил. Подобного выверта я уж точно не ожидал. Неожиданно. А какие-то доказательства есть или только чужие слова? Поинтересовался я. Субординацию не забывай, боец. Рявкнул командир. Мысленно чертыхнувшись, я поправился и переспросил по-правильному. Хотя совсем недавно мы общались, как обычные люди. Но тут, видимо, Звягинцеву захотелось напомнить мне мое место обычного солдата, который беспрекословно подчиняется вышестоящему. Что ж, придется поиграть и в эту игру. Тем более, я так до конца и не понял, в чем конкретно меня обвиняют. То есть, разговор под дулом оружия – это уже прямой намек на предательство. Я правильно понял, товарищ командир, уточнил я. У меня другие сведения, коротко ответил он. Ликентий, тут же подумалось мне, не удивлюсь, что за нами действительно послали проследить, так сказать, проконтролировать выполнение приказа. Вот только после стычки у дома родных Степаныча, все уже пошло не по плану. И, когда я отправился выполнять задание один, то у того, кто следил, тоже вполне могли возникнуть определенные подозрения. А, когда меня приняли на выходе для беседы с Самылом, то они только усилились. Но это все равно просто факты. А уж, как их интерпретировать, дело другое. И подозреваю, что хитро наглая морда Вестового тут сыграла не последнюю роль. Он либо сразу на уши Звягинцеву подсел, либо, передавая послание от бойца, трансформировал его в удобную для себя версию. Недаром же, когда мы только зашли на территорию отряда, этот упырь крутился тут, как тут и посматривал на меня с этакой миной победителя. Все становится на свои места, как только теперь выкрутится из сложившейся ситуации. Не рассказывать же, что главный зеленых, по прозвищу Медведь, действительно предлагал мне перейти на их сторону, но не в виде шпиона, а самым настоящим городским партизаном, да еще и основать группу, где я смогу использовать свои способности на полную. Заманчиво, интересно, настораживающе. Похоже, Самуил уже встречал метапрактиков, похожих на меня, как минимум, в тех местах, откуда он родом. А это север, бескрайняя тайга, полная тайн и загадок. Глава 12. К стенке. Сиделось мне в импровизированной тюрьме так себе, хотя, по сути, это была обычная пустая комната, разве что с забитыми досками окнами, да усиленной дверью. Но само ощущение, что тебя, считай, просто так отправили в каземат, раздражало и откровенно нервировало. Плюс еще у меня отобрали химер, и я чувствовал себя еще более опустошенным. Прошли сутки, и кроме дежурного, который кормил меня, никто так и не соизволил навестить бедного арестанта. Про Василия и Степаныча молчу, конечно, они, может, и пытались, да кто их пустит. А вот проинформировать, что со мной будет дальше, было бы не лишним. Но, видимо, у командира и его подопечных других дел хватало. К тому же, если я не ошибаюсь, как раз сегодня должно было состояться нападение на базу зеленых. Вот и сконцентрировались все на насущном. Неожиданно дверь распахнулась, и в помещение ввалилось сразу трое бойцов, все с винтовками наперевес. Позади них маячил Ликентий, стоявший с надменным видом, держа в руках какую-то бумажку. Я напрягся. Как-то нездорово все это выглядело. Хватая его, ребята, контру поганую, рявкнул он, потрясая кулаком. Значит, решили. Только вот что, есть тут суд или хоть какая-то возможность оправдаться? Пожав плечами, я позволил себя связать и, подгоняемый дулами винтовок, вывести наружу. А там уже расхаживал разъяренный командир и рядом с ним какой-то худощавый мужчина с дикими глазами. Увидев меня, оба переменились в лице и, стараясь контролировать эмоции, тут же повернулись к собравшимся здесь солдатам. Причем, первым взял слово незнакомец, от которого буквально сквозило безумием. «Бойцы, товарищи, братья!» Патетически начал он, «Сегодня каждый из нас потерял своего друга, сослуживца, воина революции. Грудью и жизнью они боролись за праведное дело. До последней капли крови были готовы биться, не щадя себя. Уверен, так поступил бы и каждый из вас». Взяв паузу, он обвел всех собравшихся пылающим взглядом и, потрясая кулаком, продолжил. Подвиг, они совершили подвиг, и их имена останутся в веках, но, к сожалению, все усилия оказались напрасными. Нас ждали, нас заманили в хитрую, дьявольскую ловушку, и один из повинных в этом обмане сейчас перед вами. Тот, кого мы считали нашим товарищем и безраздельно доверяли, оказался предателем. Больно? Мне невероятно больно говорить такое и видеть его сейчас. Да, нужно признать, мы пригрели змею на груди. которая в нужный момент укусила в самое сердце. Ораторствующий психопат продолжал что-то кричать, но я уже его не слышал. И так понятно, что козлом отпущения сегодня придется быть мне. Вот только я на такую роль не нанимался, и, если что-то пошло не так, то в этом уж точно нет моей вины. Тем более, судя по словам этого больного, и в других отрядах была запущена дезинформация. Поэтому просто так валить все на меня не получится. Дайте мне только слово, и я. Ответить мне не дали. Да и, вообще, стоило мне только открыть рот, как в печень прилетел хороший тычок. Хватая воздух, я пытался прийти в себя, а, тем временем, мне вынесли быстрый и жестокий вердикт. К стенке, контру. Расстрелять, ублюдка. Наперебой заорали, накачанные чужой яростью солдаты. Я тщетно искал в толпе лица Василия и Степаныча. Не то, чтобы я надеялся на их помощь, но и моральная поддержка будет не лишней. Вот только, к сожалению, мои напарники, видимо, не захотели приходить на это нелепое судилище. Меня потащили на место казни, и я все еще не верил, что это взаправду. Слишком уж быстро и абсолютно незаслуженно меня обвинили в одном из страшнейших грехов на войне – предательстве. Дернувшись, я попытался вырваться, заранее понимая, что это бесполезно, но инстинкт самосохранения исступленно вопил, принуждая к действию. В итоге, я получил еще парочку мощных ударов, которые прибавили темноты в глазах и крови во рту. Сплевывая тягучей красной слюной, я все старался найти выход и не дать себя убить, как животное на скотобойне. Мне бы сейчас не помешал какой-нибудь телесный хранитель в максимальной конфигурации. Это, считай, вторая кожа, только с невероятной броней и способностью к самовосстановлению. Эх, мечты, мечты. Сюда его, да глаза завяжите, чтобы зенками не хлопал, орал кто-то над ухом. Меня споро развернули, прислонили к стене и накинули повязку. Не иначе, чтобы мой последний взгляд не будоражил чуткие сердца расстрельной команды. Последнее слово будет, вдруг раздался вкрадчивый голос чуть поодаль. Ну, ничего себе, какие привилегия. Интересно, что я такого должен сказать? Покурить попросить? Или балтийского чая стакан? А, может, все только и ждут, что я упаду на колени, прося о пощаде. Ну-ну, не дождетесь, гады. Это, как раз вы предатели, если по первому слову, готовы своего же товарища расстреливать, даже не задавшись ни одним вопросом. Я было открыл рот, чтобы послать их всех по матушке, заодно объяснив, что они не правы. Но, видимо, мои конвоиры устали ждать и меня снова хорошенько так приложили. В голове зазвенело, и я снова рванулся, пытаясь хотя бы пнуть своих мучителей. Вроде бы, даже один удар попал в цель. Ах ты, падла, еще брыкаться будешь. Я усмехнулся разбитыми губами и сплюнул, стараясь попасть в говорившего. Эх, успел отскочить. Ну, ладно, в следующий раз. Хватит уже лясы точить. Всем отойти. Стрелкам приготовиться. Услышал я голос командира, словно через вату. А нормальным человеком казался. Напрягшись, я стал ждать отсчета. В последнюю секунду брошусь на землю, а там будь, что будет. Безропотно смерть второй раз принимать не буду. Пока есть хоть какой-то шанс, использую его на всю катушку. Готовься, целься. Выстрелы почему-то раздались существенно раньше команды ПЛИ. Пули защелкали совсем рядом, и я благополучно подогнул ноги, свалившись кулем на землю. Тем временем вокруг начался какой-то хаос. Что именно происходит, я не видел, но крики и суматошная пальба говорили о многом. Как минимум о том, что сейчас всем не до меня. Уж не знаю, кто там на кого напал, но я использовал такое стечение обстоятельств определенно себе на пользу. Для начала нужно отползти подальше от этой стены. Насколько я помню, место на виду, поэтому нужно поскорее отсюда убраться. Извиваясь, как самый настоящий червяк, я кое-как добрался до угла дома и замер, схоронившись за грудой битого кирпича. Теперь бы руки развязать, да повязку снять, а там полегче будет. Покопошившись пару минут, я понял, что сам не выберусь. Кисти за спиной уже начали неметь, а протащить путы через ноги мне не хватало растяжки. Там бы я уже зубами хоть как-то попробовал. Выдохнув, я кое-как принял сидячее положение и понял, что без чужой помощи мне не обойтись. И единственными, кому я мог сейчас доверять, были мои химеры. Удаленная связь у нас имеется, но в очень ограниченном формате. Фактически, я могу только позвать Вултуса Инокса. Более сложные приказы возможны только через тактильный контакт. Главное, чтобы их не заперли, как меня. Тогда они будут биться о прутья клетки в самоубийственном желании выполнить мою волю. Я сосредоточился, сотворил их образы в сознании и протянул ладонь, беззвучно призывая их. Если не слишком далеко, то обязательно почувствуют и постараются выполнить приказ. Тем временем, шум битвы вокруг нарастал. Стараясь быть максимально незаметным, я свернулся в клубок и чуть ли не зарылся в куски кирпича. По моим ощущениям, прошло уже порядочно времени, но химеры так и не появлялись. Я уже было решил самостоятельно ползти дальше, как вдруг совсем рядом раздался тихий писк, а за ним и знакомый клёкот. Выбрались мои умнички. Коснувшись моей кожи, Нокс получил четкие указания, что делать дальше, а Вултус, тем временем, уже аккуратно стаскивал с меня повязку. Оглядевшись, я понял, что был прав и на лагерь напали. Судя по мелькавшей тут и там форме, это белые. Наконец, я освободился. Спасибо острым зубам ночной химеры. Размяв затекшие руки и дав задание следовать за мной, я бросился подальше от поля боя. Может, конечно, следовало остаться и помочь. Но после того, что со мной чуть не сделали эти бойцы за правое дело, такое желание мелькнуло и сразу же пропало. Пусть сами в своей каше варятся. Я уже понял, что правда тут у каждого своя. Так что, похоже, пришло время становиться индивидуалистом и двигаться по собственному пути. Верный он будет или нет, еще посмотрим. Но сейчас я хотел оказаться подальше отсюда и уже в спокойной обстановке разобраться, что делать дальше. Глава 13. Анархия, мать порядка. Начал я с поиска жилища. И, желательно, без соседей. Город, я правда особо не знал, так что быстро эту задачу оказалось не выполнить. А, если учитывать, что здесь все разделено на сферы влияния, то проблема вырисовывалась немаленькая. Мне не очень хотелось попасть, как снова к красным, так и к белым, чтобы опять оказаться у стенки. Причем вторые, скорее всего, заботиться о хоть какой-то иллюзии законности не будут и просто пристрелят, если покажусь на глаза. Форма-то у меня все еще красноармейская, а новую одежду я пока не добыл. Можно, конечно, согласиться на предложение зеленых и стать этаким городским партизаном, воюя против всех сразу. Но и такой вариант мне откровенно претил. Они, вроде, за простой народ и хотят оставить Петроград свободным. Вот только крови от этого прольется не меньше. Да, и подход у них еще более жесткий, чем у остальных. Как сказал сам Самыл, цель оправдывает средства. Поэтому я все же пока побуду в гордом одиночестве, стараясь не вступать в местные дрязги. Ну что, на ночевку эта халупа вполне сойдет. Хотелось бы что-то поуютней, но сейчас не до особого выбора. Уже начало темнеть, а я нахожусь непонятно где, без еды и оружия. Минимальный набор химеролога, два моих создания и все. Выживай, как хочешь. Я внимательно осмотрелся, потом отправил Вултуса разведать, есть ли рядом подозрительный люд, и одновременно послал Нокса внутрь моего будущего обиталища. Наученный опытом, теперь я старался обезопасить себя со всех сторон. Минут через 20 моих химер вернулись и принесли две новости, хорошую и плохую. Паука-крыс передал, что жилище пусто и никакой опасной живности не наблюдается. Но, на всякий случай, он сожрал и ту, которая просто там обитала. Эх, впредь буду четче выдавать команды. Хотя, я уже понял, что в этой реальности квинтэссенция В довольно своеобразна. Возможно, этим как раз и объясняются порывы индивидуальности у моих созданий. С одной стороны, тут можно увидеть и положительную тенденцию. Как-никак, разум – вещь уникальная, и не каждый химеролог в силах создать существо с высоким уровнем интеллекта. Но с другой стороны, каждый разумный и осознающий себя, как личность, всегда будет искать свободу. А для большинства конфигураций такая грань вполне может быть лишней, если не сказать откровенней, дестабилизирующей. В любом случае, пока это проявляется в таких мелочах, волноваться не стоит. Впредь же, я обязательно проведу несколько экспериментов, чтобы понять это явление лучше. Еще раз перепроверив информацию, полученную от Вултуса, я удивился. Ошибка? Да нет, моя первая химера точно передала визуальную картинку. За мной по пятам шел Василий Степаныч. Вот только чего он хотел, пока было абсолютно неясно. Прикинув, откуда он явится, я сел в нечто, похожее на засаду, и принялся ждать. Уже окончательно стемнело, когда старик подошел совсем близко. Я видел его спину в нескольких метрах от меня и ждал, что он будет делать дальше. Его появление здесь не случайно, это уже понятно. Но вот с какой целью он следил за мной от самого отряда, Тут, разумеется, есть определенные вопросы. Яшка, выходи уже давай. Знаю, что ты где-то здесь. Я с миром пришел, громко сказал он, оглядываясь. Верить или нет, вроде бы, за спиной знакомая Масенка, но в руках оружия нет, только на плече еще один мешок держит. Если не веришь, у страхолюдин своих спроси. Это я их перед расстрелом выпустил, чтобы у тебя шанс спастись был. Снова подал он голос. Сначала я хотел заорать, что же он сам на помощь не бросился, но почти сразу одумался. Сделать самолично Степаныч ничего и не мог, разве что рядом стать, как пособник предателя. Но слова старика я все же перепроверил. Пока он обеспокоенно озирался вокруг, я коснулся Вултуса и запросил воспоминания сегодняшнего утра. Да так и есть. Вот Василий прокрадывается в комнату, где под замком держали моих химер, и осторожно выпускает наружу. Следующий кадр, место моей возможной казни сверху и заставший ряд людей с винтовками в руках. А вот и я стою у стены, презрительно ухмыляясь. Прямо момент из остросюжетного фильма. Жаль, это реальности второго дубля, как и новой жизни, у меня уже не будет. Зачем пришел? Вполголоса спрашиваю я, пытаясь понять, откуда идет звук. Старик вертит головой, но вокруг уже, считай, кромешная тьма, так что с первого раза он меня не находит. Помощь. Понимаю, что ты уже к нашим не вернешься, но парень ты, вроде, хороший, да, и родня все-таки хоть и через десятое колено, так что не серчай сильно на командира и шельму эту Ликентия. Не ведают, что творят, устало проговорил он, поправляя мешок, вроде, не врет, да, и зачем ему это, вот, если бы Андреич пришел, то тогда, да, я трижды подумал прежде, чем выйти, а тут эх, была не была, здесь я. Ну, здравствуй, Василий Степанович, выходя под его взор, сказал я, и тебе не хворать, Яков, давай хоть под крышу зайдем, лишние уши нам тут не нужны. Зайдя внутрь покосившейся хибары, мы очистили один уголок от пыли и присели. Есть, небось, хочешь? Я только качнул головой. Уже, считай, целые сутки без еды и воды, так что подкрепиться не откажусь. Местечко для ночевки ты, конечно, то еще выбрал. Тут же рядом пост наших. Огонь разжег бы и пришли к тебе проверять, кто это тут балует, продолжил старик. Мне оставалось только пожать плечами. Он был, бесспорно, прав. Что ж, буду учиться на своих ошибках, раз другого варианта не предвидится. Давай, налегай. Я с тобой долго сидеть не могу, в отряде хватиться могут. Так что ешь и слушай. Помощь тебе хочу. Расскажу, где что в Петрограде, да, как выжить тебе самому можно на первое время. Снова кивнув, я накинулся на уже разложенную еду и стал внимать лекции Василия Степановича. Значит так, вот тебе карта, я здесь кое-что пометил. Где наши, где беляки, вот тут зеленые обитают, а здесь тать всякая кучкуется. Простой люд, понятно, почти везде есть, как прослойка в пироге. Одна погуще, другая потоньше. Крестики – это посты, а где линия пунктирная, там спорные места, за которые всегда битва идет, вещал он, тыкая пальцем в бумагу, развернутую передо мной. Старик говорил и говорил, а я внимательно слушал. Вопросы иногда задавал уточняющие, когда рот был свободен. Так прошел почти целый час. До зимы времени еще много, так что логово ты себе соорудить успеешь. Да, и связи наладишь. Нельзя тут одному быть, заклюют. Оружие тебе дать не могу, ты уж извини. Разве что, вот ножик, да мелочь всякая на первое время. А так, парень взрослый, сам должен понимать, напутствовал мне старик уже в конце своего рассказа.